вспоминать нелепо. Мы лишь помним свои права, за гроши наедаться хлеба. Иисус говорит, я хлеб, значит, жизни без Бога нет. Без Него душа, как склеп, и мертва без Него планета. Иисус говорит, я хлеб, значит, жизни без Бога нет. Без Него душа, как склеп, и мертва без Него планета. Голодного есть резон, за горбушку отдать именье. А у нас иногда, как сон, выметает горбушку лени. Будет спелая горка жить, лето позднее колосится. Добрым делом, брат, докажи, что для Господа стал ты пшеницей. Иисус говорит, я хлеб, значит, жизни без Бога нет. Без Него душа, как склеп, и мертва без Него планета. Иисус говорит, я хлеб, значит, жизни без Бога нет. Без Него душа, как склеп, и мертва без Него планета. Жизнь для тебя, Иисус, если им ты дорогу меришь, если горе познаешь вкус, ты откроешь уставшему двери. А у нас впереди итог, так помысли хотя бы немножко, если в доме хозяин Бог, ты не бросишь на пол и крошки. Иисус говорит, я хлеб, значит, жизни без Бога нет. Без Него душа, как склеп, и мертва без Него планета. Иисус говорит, я хлеб, значит, жизни без Бога нет. Без Него душа, как склеп, и мертва без Него планета.